Глава 96. Переводя взгляд с одного лица на другое, магистр Римас продолжил рассказывать. «Через пару лет после первичного открытия у меня было видение, что спасти оба мира от столкновения должны представители двух столкнувшихся миров, искренние и не знающие о том, что они спасители. Тут пришло в голову знакомить девушек из неволшебного мира с драконами из нашего мира. Только так мы могли создать пару, способную спасти всех. Чтобы это не воспринималось как романтическое приключение, мы набирали исключительно тех девушек, которые остро нуждались в деньгах, и предлагали им заключить договор, согласно которому можно было соблазнить дракона. До тебя, Катерина, сотни тысяч девушек подписали подобные контракты, и каждый раз их чувства оказывались неискренними. А деньги и жажда наживы были основой всех отношений. Поэтому мы щедро платили, согласно условиям договора, и возвращали их в родной мир, но стирали им память. Теперь понятно, отчего в нашем мире так и не поползли слухи о неких драконах, которых можно соблазнить за деньги, — ухмыльнулась я. «Да, корректировка памяти очень спасала ситуацию», — кивнул магистр и продолжил. «Когда ты, Катерина, подписала договор, то стала одной из многих, кто пробовался на роль спасительницы миров. Особой надежды на тебя не было, но проверить стоило». И вдруг с самого начала все пошло настолько быстро, стремительно и неудержимо, что я, наблюдая за тобой, заподозрил, что ты можешь оказаться той самой, которая сумеет спасти всех. «Но я все равно ничего не сделала особого», — живо возразила я, стесняясь того, что меня так восхваляют и возлагают на мою голову лавры победителя, когда я и пальцем не шевельнула, чтобы спасти миры. «Это тебе так кажется, что ничего не сделала. На самом же деле ты, несмотря на запрет влюбиться, все же влюбилась. Хоть это неконтролируемое чувство, но оно далось тебе и пробудило в Стивене отклик. Но мы хотели испытать вашу любовь и всячески мешали вам сблизиться. Лорд Валенс, ведущий специалист отдела предсказаний, активно принялся проверять тебя и Стива на искренность чувств. Бедная Эмбер, влюбленная в Дербера, была вынуждена изображать любовь к Стивену. Но Стивен был равнодушен к ней. Даже тогда, когда лорд Валенс прибыл по заданию министерства в кабинет конторы и начал отговаривать тебя, Стивен, лететь за Катериной, ты остался непоколебим. А ведь лорд Валенс аж из кожи лез, чтобы любыми путями отговорить, так как министерству нужна была лишь истинная, чистая и сильная любовь. «О, так вот чего он так нападал на меня!» — навязывал Эмбер и порочил Катерину, — покачал головой Стивен. «А я уж и решил, что он свихнулся, подумав, что я поведусь на его речи». «Да, бедолага не знал, что придумать, лишь бы ты остался. Плел такое, что уму непостижимо. Если бы ему удалось отговорить тебя от поисков Катерины, то стало бы ясно, что вы двое не способны спасти наши миры от краха». «Но мы — истинная пара», — напомнил Стив. «Как можно было надеяться на успех отговоров лорда Валенса?» «Попробовать нужно было», — заявил магистр и улыбнулся нам. «Кстати, уже на том этапе, когда выяснилось, что вы истинная пара, это подтвердило мои домыслы, что на сей раз все может получиться. И вот все стало складываться наилучшим образом. Чтобы проверить вашу решимость, Роберт стал запугивать всех вас ужасами, которые обозначены в Писании. Но даже это не остановило вас. Вы сблизились, и вдруг под сердцем зародилась новая жизнь». При этих словах глаза магистра засияли нежностью и любовью. Я неосознанно взялась ладонями за живот, а Стивен обнял меня. Магистр улыбнулся и продолжил. «Именно это дитё могло стать либо спасителем, либо губителем миров. Не о тебе, Катерина, а о твоем сыне сказано в Писании. Коль останется иноземное дитя на землях местных, то падут все земли в крахе. Это он, а не ты, должен был стать значимой фигурой обоих миров. Но пока он не родился, Именно ты должна была решить вместо него, чему быть, а чему нет. И ты сделала правильный выбор, оставив Стива. Уходя, унесла с собой два его подарка — сына и кулон. Именно кулон должен был проложить путь Стивена к сыну. Только фамильная драгоценность, заряженная энергией поколений, справилась с подобной задачей. Сила кулона оказалась настолько сильна, что привела не только Стивена, но и его отца. Так они смогли проститься. «То есть проститься?» — Томас ошалел. «Зачем прощаться? Отец с леди Аделаидой сейчас в гостях в соседнем поместье. Скоро будут». Мы со Стивом переглянулись, усмехнувшись, а магистр пояснил. «Это сейчас они в гостях. А тогда, когда лорд Росиус прибыл к сыну в Междумирье, то доживал последние годы и должен был вскоре умереть, как и леди Аделаида. Но от того, что Стивен и Катерина смогли пронести свою любовь через миры, через сложности, то они сумели обернуть время вспять, и теперь наш неволшебный мир начнут новый отчет времени, где им не суждено будет столкнуться и разрушить друг друга. То, что увидели вы, — магистр смотрел на нас, и стало ясно, что он имел в виду огненный апокалипсис. Никто никогда не увидит, так как своей любовью вы спасли оба мира. Но при чем здесь наш сын? Это тревожило меня больше всего. Мне показалось, что магистр считал его всадником апокалипсиса. Стоило ему родиться, как миры столкнулись бы в тот же день и погребли бы друг друга под обломками вечности. Ведь этот ребенок — порождение обоих миров. Но ты, Катерина, решила изменить все. Ты выбрала правильный путь. Ты унесла это иноземное дитё из нашего мира. В Междумирье он мог родиться и жить, как все другие люди, населяющие те земли, но произошло то, что изменило все. «Это вы о взрыве? Мне даже страшно было вспоминать о нем. «Да, дитя мое, о нем. Взрыв стал решающим и крайне важным. В нем должен был погибнуть Стивен, а ты могла продолжить жить, родила бы дитя и даже не узнала бы, что миры все же рухнули. Но ты принесла себя в жертву во имя любимого. От того, что ты кинулась спасать Стивена, ты должна была умереть вместе с ребенком. Это вызвало пространственно-временной конфликт и породило крах миров альтернативной реальности. Но ваша любовь была сильнее всего, что случилось. Стивен настолько горел желанием жениться на тебе, Катерина, что сам провел ритуал на обломках рушащихся миров. Небеса приняли все жертвы и благословили вас, дети мои, — магистр ласково смотрел на нас со Стивеном. Отныне и навсегда вы вместе, и ничто не сможет разлучить вас. Ваш ребенок станет величайшим магом и могущественным драконом. Он возглавит наш мир, и во время его правления все земли расцветут благоденствием, а люди будут безмерно счастливы. Вы оба сможете беспрепятственно путешествовать между этим миром и неволшебным. Пройденные испытания дают вам право на это. Так что, Катерина, ты сможешь увидеть родителей и познакомить их с мужем». «Потрясающе!» — прошептала я, счастливая от того, что смогу видеться с мамой и папой. В глазах защипала от слез радости. «Только я никак не могу избавиться от ощущения, что я совершенно ничего не сделала ради того, чтобы спасти миры». «Это ложное ощущение, дитя мое», — улыбнулся магистр. «Твоя сила духа, вера в лучшее, искренняя любовь и стремление спасти возлюбленного ценой своей жизни стали определяющими факторами. Если бы ты поступила хоть раз по-другому или усомнилась бы в своих чувствах, то все события сложились бы иначе. Тогда вы со Стивеном так и остались бы жить в Междумирье, так и не заметив краха обоих миров. Либо погибли бы вместе с ними. Этого мы теперь уже никогда не узнаем, так как случилось все именно так, как случилось. Ваша любовь, мои роковые влюбленные, и плод вашей любви, созревающий в чреве, изменили судьбы обоих миров. В моей голове не умещалось все то, что я только что услышала. Кто бы мог подумать, что все сложится именно таким образом. Теперь нас ждала долгая и счастливая жизнь. Лорд Росиус и леди Аделаида будут рады узнать, что все самое страшное уже позади. Им предстояло стать бабушкой и дедушкой будущего правителя мира. Представляю, как они удивятся всему, что мы расскажем им. А еще представляю, как они будут любить и баловать меня и внука. От этой мысли я улыбнулась и прильнула к мужу. Конец книги. Читала Анастасия Маликова.